Глава 29. Всем известно, что перед продажей любой вещи ее стоит привести в товарный вид. Деревянную утварь натирают с капелькой масла, чтобы блестело, одежду гладят, лошадей чистят. Совершенно логично, что, руководствуясь этими соображениями, наставник выбрал для сегодняшней ночевки особое место. «Гостиница на горячих источниках?» — пораженно пробормотала я. «Как я буду продавать такого чумазого раба?» — посетовал Шоу Юэ, пользуясь тем, что наставник отошел. «Нужно тебя сначала хорошенько отмыть, надушить, и потом, может быть, какое-нибудь полуслепое темное создание тебя купит. Но не переживай!» Тут он вдруг многообещающе улыбнулся. «Так и быть, потру тебе спинку». Занятая своими мыслями, я даже не отреагировала на подколку, потому что ночевка в гостинице с горячими источниками — это даже хуже, чем сон в комнате с Шоу Юэ. На источниках ведь принято купаться, а я не могу зайти в один бассейн с целой толпой мужчин, хотя бы потому что на источниках принято находиться без одежды, а мужчинам и женщинам в отдельных бассейнах. Что же мне делать? Мне нужно отказаться от совместного купания. Только под каким предлогом? Все равно под каким. Нужно придумать что угодно, вплоть до боязни воды, особенно горячей и ароматной, лишь бы избежать совместной помывки. Пусть Шоу Юэ продает грязного раба. Купание пугало меня даже сильнее предстоящей прогулки в город темных созданий, запланированной на завтра. Наставник Юнхэн объяснил, что там, по всей вероятности, расположен темный рынок, где продаются разные нужные нечисти вещи. Там же, скорее всего, и собираются сбыть похищенных из города Байшуй людей. «А зачем темным созданиям люди?» «Наставник», — спросила я, когда он рассказал о своих догадках. Мы шли обратно к городу Байшуй, и чем дальше я была от гигантского дерева, тем свободнее мне дышалось. «Для разного. Еда, энергия, изготовление темных пилюль. Некоторые держат людей в качестве питомцев», — отозвался он, шагая чуть впереди меня. Вид у него был серьезный и невеселый. «Какой ужас!» — еле слышно отозвалась я. Мне вдруг представились все эти похищенные, молодые парни и девушки, напуганные, запертые в клетках. Надеюсь, мы успеем вовремя. Шоу Юэ, который после возвращения в мир людей выглядел не таким бледным, как за магическим проходом через дерево, шагал рядом, не принимая участия в разговоре, но и не выдавая никаких признаков удивления. Наверное, он и сам понял, что это было за место. Он ведь в учениках у наставника не первый год. К моему огромному облегчению, в гостинице оказалось достаточно свободных комнат, и мне не было необходимости делить кров и кровать с Шоу Юэ. Получив ключ, я спешно ретировалась к себе, обдумывая план. Все-таки жалко будет приехать на горячие источники и не побывать на них. Говорят, в бассейны с горячей минеральной водой, бьющей из-под земли, добавляют травы, цветы, молоко, даже вино. Я словно воочию представила себе квадратные каменные бассейны, заполненные дымящейся ароматной водой, и темное звездное небо над ними. Нет уж, такое развлечение я не упущу. Просто быстренько искупаюсь сразу после ужина, конечно же, на женской половине, а потом, если наставник и Шисюн спросят, скажу, что уже успела помыться и пораньше пойду спать. Идеальный план. И как все идеальные планы, он с треском провалился. Сначала все шло как по маслу. После ужина мы все разошлись по комнатам. На моей кровати было аккуратно сложено синее хлопковое одеяние для похода в купальню и чистая белая простыня — вытираться. Такой комплект тут выдавали всем постояльцам. Надев на себя штаны и кофту, я спешно завязала тесёмки и, прихватив простыню, с обувью в руках прокралась по коридору. Комната наставника располагалась справа от моей, комната Шисюна — слева, и я не хотела, чтобы шаги в коридоре их насторожили. Пусть отдыхают после еды, а я быстренько сбегаю в купальни. Добравшись до женской половины, я слегка замешкалась на пороге. Я так долго притворялась парнем, что мне было страшновато заходить в женскую раздевалку. Вдруг женщины тоже примут меня за парня и поднимут крик. Хотя глупости. Меня принимают за парня только потому, что не ожидают увидеть среди учеников наставника девушки. Я же на самом деле не парень, а девушка. Чего мне бояться? «Я девушка», — шепотом проговорила я и, решившись, зашла за занавешенную полотном дверь. К моему огромнейшему счастью, в раздевалке еще никого не было. Наверное, другие постояльцы тоже только поужинали и планировали пойти купаться попозже. Поэтому я без помех разделась и, завернувшись в простыню, прошла к бассейнам. Их было несколько. Один большой бассейн в центре и несколько маленьких ванн в симпатичных беседках по бокам. Я с восторгом огляделась вокруг. От воды вверх поднимался белый пар, от которого действительно пахло и травами, и цветами, и сама вода была разных цветов, в зависимости от добавок. Выбрав бассейн с лепестками роз, я забралась внутрь и откинула голову на бортик. Конечно, звезд на небе еще не было, все-таки рановато, но на землю уже спустились сумерки, и территория была освещена развешанными тут и там фонариками. Фонарики походили на больших толстых светлячков, непонятно почему облепивших крыши беседок, откуда-то доносилась легкая музыка, и я, наконец, почувствовала, как напряжение последних недель, вызванное необходимостью постоянно притворяться и врать, покидает меня. Как же здорово просто нежиться в воде и не бояться, что Шоу Юэ вдруг вломится в общую купальню. Сумерки сгустились, и бассейны начали наполняться другими купальщицами. Посидев понемногу в каждом из них, я решила, что хорошего помаленьку, и ушла в зал для мытья, где были разложены куски ароматного мыла, деревянные ящички с крупной солью и засушенные морские губки. Хорошенько отмывшись, я со вздохом пошла одеваться. Пора снова превращаться в парня Сули. Все еще размышляя о своей нелегкой доле, я, придерживая замотанные полотенцем волосы, вышла из-за отделяющей женскую раздевалку занавески и чуть не врезалась в наставника Юнхена, стоящего перед такой же занавеской на мужскую половину и смотрящего на меня с бесконечным изумлением. «Мамочки!» В первую секунду я было решила малодушно сбежать и уже потянулась к занавеске с надписью «Женщины», чтобы ретироваться, как цепкая рука наставника перехватила меня чуть выше локтя. «Как это понимать, Сули?» Глаза наставника Юнхена сузились, а голос был глухим от сдерживаемой ярости. «Ты что, бегал подглядывать в женскую раздевалку?» «Нет». Я в полной панике замотала головой туда-сюда, так что тюрбан из простыни ослаб и упал мне на лицо. «Я ни за кем не подглядываю, просто ошибся дверью». «Сложно ошибиться, когда на занавеске ясно написано «женщины».» Хватка на моем плече только усилилась. Оглянувшись, и, обнаружив, что мы мешаем кому-то пройти, наставник уволок меня с дороги и, к моему ужасу, потащил в сторону мужской раздевалки. «Пойдем, договорим там». «Нет!» — в ужасе выкрикнула я и, проявив чудеса ловкости, выкрутилась из его хвата. «Мне нужно взять еще одну простыню, это уже мокрая». Взгляд наставника переместился на мой тюрбан на голове, и, бросив на меня испепеляющий взгляд, он приказал: «Хорошо, иди, и мне тоже принеси, мне почему-то не выдали. А пока будешь нести простыни, хорошенько подумай, что сказать в свое оправдание. Я буду ждать на источниках». «Да, наставник», — торопливо пробормотала я и торопливо припустила в противоположную сторону. «Что же мне делать? Что мне сказать наставнику? И как мне отдать ему простыни, если он зайдет в раздевалку, полную голых мужчин?» Тут мне пришло в голову, что в раздевалке голыми будут все. Все! Включая наставника Юнхена и Шисюна, если он тоже уже пошел купаться. «Нет, я ни за что туда не пойду». «Эй, ты же ученик того благородного заклинателя, который сегодня заселился!» — окликнул меня хозяин. Погруженная в свои мысли, я уже почти добрела до лестницы на второй этаж. «Держи, я, кажется, выдал вам слишком мало простыней». «Благодарю вас», — безжизненно отозвалась я, глядя на стопку белой ткани, которую он всунул мне в руки. «И что мне с этим делать?» «Если я не вернусь, наставник разозлится. Если я вернусь, и правда о том, что я девушка, вскроется, наставник разозлится. Что же мне делать?» Я в полнейшем отчаянии рухнула на ступеньку. Но почему я оказалась в такой дурацкой ситуации? Ладно, нужно собраться. Сейчас все считают меня парнем, и значит, никто не удивится, если я зайду в раздевалку и принесу простыни. Я могу смотреть в пол, прямо на свои ноги. Я даже ничего не увижу. Отдам простыни, сбегу, а потом скроюсь из страны. «Сменю имя и уйду в монастырь, чтобы никто никогда меня не отыскал». Развернувшись, я медленно побрела по коридору. «Может, пока я буду идти, случится землетрясение, и гостиница сравняется с землей? Купальни засыплет обломками, и мне некуда будет нести простыни. Или просто меня прибьет большим куском крыши, и я буду избавлена от необходимости идти в мужскую раздевалку». Однако гостиница все стояла, а коридор, который был достаточно длинным, в конце концов кончился, и я оказалась перед занавеской с надписью «Мужчины». «Ты сможешь, Суэн, ради своей мечты, ради того, чтобы стать заклинательницей», подбодрила я себя и, вперив глаза в пол, отдернула занавеску. Мне тут же начали попадаться на глаза чьи-то ноги, и, сделав пару шагов внутрь, я замерла в нерешительности, потому что... Как мне определить, где наставник? По пяткам? Они же у всех одинаковые. Вот эти ноги с волосатыми лодыжками — это он? А вон те с крупными желтыми ногтями — он или нет? Тут... Желтые ногти что-то обронил и наклонился, чтобы поднять. Я спешно зажмурилась, в спину мне кто-то врезался, и, пролетев пару шагов, я поняла, что совершенно не понимаю, где я, потому что с закрытыми глазами я не могла найти выход и сбежать из этого ужасного места, а открыть глаза не решалась. «Что же мне делать?» Всхлипнув, я решилась слегка приоткрыть один глаз. И тут же зажмурилась, потому что ко мне кто-то шел. «Ты чего тут стоишь?» Голос был незнакомый и удивленный, и я поспешно выставила перед собой стопку простыней, чтобы заслонить свое запылавшее жаром лицо. «Мыло в глаза попало, ничего не вижу», — отозвалась я и еще раз всхлипнула от охватившего меня отчаяния. «А, так пойдем, вот тут есть вода», — обрадованно заявил помощник и за руку выволок меня прямо к бассейнам. Бассейнам, где сидели и отмокали целые толпы голых мужчин. Едва осмелившись открыть один глаз, я тут же наткнулась взглядом на чей-то торс. Торсы были повсюду. Они настолько бросались в глаза, что я уже была краснее помидора и совершенно не могла разглядеть приделанные к ним головы. «И как мне найти наставника?» «Сули?» — послышалось за моей спиной, и я резко обернулась, не забыв плотно зажмуриться. «Шисюн!» — в моем голосе явно слышалась и истерика, и слезы. Возможно, это первый раз с момента нашего знакомства, когда я была рада его появлению. «Наставник просил принести простыни. У меня в глаза попало мыло. На!» Протянув перед собой стопку ткани, я через миг с огромным облегчением почувствовала, как вес с моих рук исчез. «Все, просто не отдала, теперь нужно только найти выход. Может, на ощупь? Лучше не стоит. Еще нащупаю что-нибудь не то». «Пойдем, не стоит тебе тут бродить и на всех смотреть, а то я буду ревновать». В его голосе явно послышалось веселье, но он, тем не менее, обхватил меня одной рукой за талию и повел к выходу. Я сжалась в комок, стараясь ненароком никого не коснуться, и осмелилась открыть глаза, лишь когда влажный и теплый воздух раздевалки сменился прохладой коридора. «Спасибо!» — выпалила я, и, не глядя на Шисюна, припустила подальше отсюда. «Небеса, как же стыдно!» И только добравшись до своей комнаты, я задумалась о его словах. «Буду ревновать!» «Что это вообще значит? Что он знает, что я девушка? Как же я устала от всего этого!» Упав на кровать, я просто какое-то время лежала, пялясь в потолок и ни о чем не думая. Завтра у меня первое в жизни серьезное задание, а я ношусь по мужским раздевалкам и разгадываю загадки от Шисюна. Наверное, лучше все же признаться. Сразу после задания, когда мы вернемся в школу. Или не стоит? Вздохнув, я встала и, размотав тюрбан, расчесала мокрые волосы, а затем стащила с себя полосатую пижаму, предназначенную для похода в купальню. Пора переодеваться в одеяние для сна и ложиться спать. Уже поздно. А мне еще завтра объясняться с наставником и рассказывать, как это я перепутала женскую и мужскую купальни. Встав перед зеркалом, я смерила себя унылым взглядом. «Я же девушка. Почему я ношу мужские вещи, живу в мужском общежитии и вообще даже не пользуюсь косметикой?» «Я девушка, между прочим, симпатичная», — нравоучительно сообщила я своему отражению, и тут дверь в мою комнату распахнулась. «А-а-а!» — завопила я, разворачиваясь и держа простыню перед собой как ширму. «Сули, мне все же хотелось бы узнать, что ты делал в женской купальне», — на автомате договорил вломившийся в мою комнату человек, и я похолодела. «Наставник Юнхэн, человек, который не был слепым и который слышал мой до нельзя девчачий визг и, возможно, успел что-то разглядеть до того, как я прикрылась простыней. Может, не заметил? Может, он сейчас уйдет?» Однако стука двери не последовало. Наоборот, помедлив на пороге, мужчина медленно приблизился. Я слышала его мерные тяжелые шаги, и затем с силой, один за другим, начал разгибать мои пальцы. Я вцепилась в простыню так, словно от нее зависела моя жизнь, но силы были слишком уж неравны. Простыня свалилась вниз, к ногам, тело захолодил ночной воздух. Охнув, я закрылась руками, насколько возможно, и подняла настоящего передо мной мужчину панический взгляд. Его глаза сделались страшными, и, ни слова не говоря, он резко развернулся и вышел, хлопнув напоследок дверью. «О, небеса!» Торопливо похватав одежду, я кое-как оделась и, сев на пол прямо там, где стояла, залилась слезами. Мой обман раскрылся. И что мне теперь делать?